Раби любил спрятаться от обременительной каждодневной рутины в таком безмятежном и умиротворяющем месте, как библиотека. Он очень много тогда работал, читал лекции 25 часов в неделю в городском колледже Нью-Йорка, дописывал диссертацию, следил за последними достижениями в квантовой механике и вместе с Кронигом бился над их общей квантовой механической задачей. Как-то он все-таки вырвался из этой суеты и теперь сидел в библиотеке и читал ради собственного удовольствия труды Карла Густава Якоба Якоби, знаменитого немецкого математика XIX столетия. Раби листал страницу за страницей, и вдруг ему почудилось, что одно уравнение подпрыгнуло на бумаге. «Боже мой», — подумал он, — «да это же то, что нам нужно». Кроме того, оказалось, Якоби отыскал способ его решения. Стоило им воспользоваться, и мы получили ответ нашей нерешаемой задачи. В итоге было показано, что молекулам типа симметрического волчка доступны только некоторые из возможных энергетических состояний. Этот результат перевернул всю молекулярную спектроскопию. Как сбить гончих со следа? Сверхпроводимость – это удивительное свойство некоторых материалов терять электрическое сопротивление при определенных, очень низких температурах, была открыта в 1911 году в Нидерландах Хайке Камерлинг Онесом. Его даже прозвали «господин абсолютный нуль». Камерлинг Онес посвятил свою жизнь делу достижения низких температур и сумел сжижить гелий, точку кипения которого, как он обнаружил, от абсолютного нуля отделяют всего 4,2 градуса. Собственно, абсолютный нуль, то есть температура, при которой движение молекул в первом приближении прекращается, это минус 273,15 градуса Цельсия. Его обозначают как 0 градусов Кельвина, и от этой точки отсчитывают абсолютные температуры. Камерлинг Онес и его студенты в Лейдене решили посмотреть, как меняются электрические свойства различных веществ при снижении температуры вплоть до точки кипения гелия. Ожидалось, что сопротивление металлов будет уменьшаться, но результат ошеломил всех. Где-то вблизи точки кипения гелия сопротивление падало скачком до ничтожно малой величины, которую приборы даже не могли измерить. По сути, сопротивление металлов становилось нулевым, и при такой температуре ток мог бы циркулировать по замкнутому контуру вечно. Физики ломали голову над этим феноменом большую часть XX века. Чтобы объяснить его, понадобилось не одно десятилетие упорного труда. Заодно начались поиски материалов, которые будут вести себя как сверхпроводники при более высоких температурах. Технологические возможности, которые замаячили перед физиками, кружили головы. Теория сверхпроводимости подготовила почву для целенаправленных поисков. В 1985 году двое ученых из Швейцарии изготовили металлоксидный керамический материал, который становился сверхпроводником при температуре ниже отметки в 35 градусов по Кельвину. Публикация статьи с полученными результатами, которые в 1987 году принесли им Нобелевскую премию, спровоцировала бешеную гонку за материалами с еще более высокой критической температурой, и в гонку эту включились университетские и заводские лаборатории во всем мире. Всем ее участникам так хотелось прославиться, получить патент и разбогатеть. Одним из самых решительных охотников за сверхпроводниками был Пол Чу, профессор физики в Университете Хьюстона. К 1987 году он со своими аспирантами уже изготовил и испытал огромное множество разных смесей. Наконец, их старания увенчались успехом. Найденный ими материал становится сверхпроводником уже при 90 градусов Кельвина. Это был заметный шаг вперед.